Глава 10. Хараш уже ждал меня на крыльце. В руках он держал большую корзину, в которой лежали какие-то вещи, накрытые пледом. Я и не сомневалась, что Хараш обо всем позаботится. У меня-то вещей почти нет. «Готово!» — улыбнулся Хараш и подхватил меня под руку. «Клади свою котомку сюда!» Он тряхнул корзиной. «Она у тебя такая необычная, маленькая больно. Туда и не положить-то ничего. У моей матери даже для иголок котомка побольше будет». Я рассмеялась. «Ты просто не знаешь о магии женских сумок, Хараш. Поверь, в нее можно положить очень много. У нас говорят, что женской сумочкой можно выжить на необитаемом острове». Он хмыкнул, помолчал немного, о чем-то раздумывая, а потом сказал совершенно серьезно. «А я думал, в вашем мире нет магии». Хохотала я до самой пиццерии, никак не могла успокоиться. Хараш сначала немного растерялся, но когда я объяснила, в чем дело, смеялся вместе со мной. К ночи Луиш наготовил столько еды, как будто мы собрались устроить кастинг на должность главы департамента чревоугодия. В корзинке Хараша были несколько толстых вязаных пледов, которые расстелил их прямо на полу, возле печки. Там будет тепло, и мы сможем немного поспать, если на это будет время. После той первой и единственной ночи прошло уже несколько дней, и я не собиралась упускать свой шанс. И не упустила. Ночь прошла спокойно. В смысле, на нас никто не напал. А так мы с Харашем всю ночь не спали и выглядели под утро, как два счастливых зомби. Бледные, с темно-синими кругами под глазами и с улыбками до ушей. А еще оказалось, что мы оба вполне можем заменить фон Фоллина на должности главы департамента чревоугодия, потому что мы слопали все, что нам оставил Луиш. Нам даже не хватило. И на завтрак я нажарила нам яичницу и напекла блинов. Блинов здесь тоже не было, и хорошо они понравились. Налопавшись так, что тяжело было встать из-за стола, мы переползли на наши ложи любви и задремали, обнявшись. Скоро должен был прийти Луиш. «Чем это от вас пахнет?» Разбудил нас крик нашего друга, который сразу почуял запах нового блюда. Он, не глядя на нас, подлетел к столу, на котором был полнейший беспорядок после нашего завтрака, и ткнул пальцем в парочку недоеденных блинов. В нас уже просто не влезло. «Что это?» «Луиш, отстань!» — открыл один глаз Хараш. «Мы всю ночь, не смыкая глаз, караулили нашу пиццерию. У нас еще есть пара часов до работы, чтобы поспать». Луиш уже жевал блины и нас не слушал. Я прижалась к Харашу, уткнулась ему в плечо и закрыла глаза. Зевнула. Все тело сладко ныло. Спать хотелось так сильно, что даже говорить сил не осталось. «Какой спать?» — возмутился Луиш, когда доживал блин. «Сью, вставай немедленно и рассказывай, что это ты приготовила?» Но вместо меня ответил Хараш. «Это блины», — зевнул он. «Яйца, молоко, соль, сахар, мука, чуточку масла и пару капель щелока. Жарить на сковородке». Он еще не договорил, когда я заснула. Через 2 часа Луиш безжалостно растолкал нас. За это время он успел прибраться на кухне, помыть посуду и напечь огромную стопку блинов. И его блины почему-то были вкуснее моих. Мне даже обидно немного стало. Луиш готовил их впервые в жизни. Да еще по неточному рецепту, который ему пробормотал полусонный Хараш. Но блинчики Луиша просто таяли во рту. «Луиш, Задумчиво произнесла я, откусив кусочек от четвертого блина. «А ты знаешь, рецептов блинов столько же, сколько пиццы. Их можно фаршировать разными начинками. Мясными, овощными, сладкими. Можно делать гречневые блины, овсяные, пшеные. Еще бывают блины с припеком. Блинные торты и дрожжевые блины». Хараш подавился и закашлялся. Я принялась стучать его по спине и не сразу заметила мечтательный взгляд Луиша, устремленный на почти опустевшую тарелку с блинами. «Сью!» — счастливо выдохнул он. «Я тебя люблю!» Хараш, который только-только начал дышать нормально, подавился снова. Потом, когда мы шли в мэрию, он спросил. «Знаешь, я не могу понять одного. Вы с герцогом Буркингемским из одного мира, и все его чудеса тебе близки и знакомы. Но почему он, сделав так много для нашего мира, не научил нас готовить пиццу или блины?» «Ну, пиццы в то время у нас еще не было, а блины...» — почесала я затылок. «А правда, почему?» — и призналась. «Не знаю, но, возможно, потому, что он мужчина». Хараш наморщил лоб, пытаясь разобраться. «Не понял. Объясни». Я вздохнула и ответила. «Герцог Буркингемский жил на 50 лет раньше, чем я. И в то время у нас было очень сильное разделение мужских и женских обязанностей. Ну, знаешь, женщина готовит-убирает, а мужчина деньги зарабатывает. Сейчас это тоже есть, но не во всех семьях. В моей...» Я вздохнула. «Было. Мой брат, как и герцог Буркингемский, совсем не умеет готовить. Это примерно как у вас, только женщина права на себя не передает». «Интересно. Но, Сью, у нас не так. У нас мужчина должен уметь все. И деньги заработать, и обед приготовить, и дом в чистоте содержать. Хотя в чем-то ты права», — согласился он. «Мужчины не особенно часто пользуются этими умениями. Я пока с родителями жил, к плите пару раз вставал только, если не считать самой учебы». Я рассмеялась. «Да ты, Хараш, не мужчина, а мечта! Не зря я сразу в тебя...» Я запнулась и покраснела, потому что поняла, что прямо сейчас с моих губ чуть не сорвалось «влюбилась». И самое главное, я вдруг поняла, что это правда. Я влюбилась. Влюбилась простого секретаря, а никакого не олигарха или вельможу. А с другой стороны, ну зачем они мне нужны, когда у меня есть Хараш? Мельком взглянула на мужчину, который шел рядом. Красивый, добрый, заботливый, нежный, ласковый. Если он тоже полюбит меня, то на кой черт мне эти богачи? Мы сами себе на хлеб с икрой заработаем. У нас уже пиццерия есть. В архиве, как всегда, царила тишина. Я хотела немного подремать, пользуясь тем, что сюда никогда никто не заглядывает, кроме призрака. Но сначала решила записать рецепты блинов. Чувствовала, что Луиш от меня не отстанет. Когда полезла в сумку за записной книжкой, о которой вчера благополучно забыла, оказалось, что ее у меня больше нет. Я глазам своим не поверила. Ну куда могла деться книга, которую никто, кроме меня, не трогал? И вроде бы понимала, что такой большой блокнот не должен был затеряться в сумочке. Все равно зачем-то выложила из нее все вещи и, перевернув, хорошенько потрясла. Как будто бы книжка с красной обложкой могла появиться там по волшебству. Но чудо не случилось. Скорее всего, герцог Буркингемский создал эту записную книжку для Алмаса. Дошло до меня. Я и раньше выносила книжицу из мэрии, но всегда ненадолго, на пару часов. А сейчас она всю ночь была со мной. и исчезла. Я вздохнула. Блокнот было жаль. Во-первых, там были загадочные письмена некроманта Алмаса. Пусть я даже не могла их прочитать. А во-вторых, там остались рецепты, которые еще не записал Луиш. «Что вздыхаешь?» Герцог Буркингемский явился, как всегда, без приглашения и каким-то образом догадался, что случилось. «Ты потеряла записи Алмаса?» «Я сожалею». Повинилась, но призрак меня не слушал. Он, горестно завыв, стал носиться между стеллажами. Нематериальное тело герцога Буркингемского создавало вполне себе материальный сквозняк, из-за которого пара десятков папок свалилась с полок. «Как ты могла?» — кричал он. «Из-за тебя я теперь должен буду еще черт знает сколько веков существовать в виде призрака. Думаешь, это приятно, когда ты есть, а у тебя нет ни рук, ни ног, ни головы? Ничего! Думаешь, мне нравится быть таким? И я теперь никогда не узнаю, как передать город другому хозяину!» Мне было стыдно, но теперь я ничего не могла исправить. От книжки не осталось даже пыли. Я не стала говорить герцогу, что наличие книжки ничего не меняло, ведь записи Алмаса выглядели как нечитаемые каракули. Понимала, пока они существовали, у герцога Буркингемского была надежда, а сейчас я все испортила. От расстройства у меня даже сон прошел. Внезапно в архиве стало тихо. Призрак исчез так же внезапно, как появился. После его истерики в проходах остались лежать сброшенные папки. И я, еще раз тяжело вздохнув, а чувство вины перед несчастным призраком, пошла наводить порядок и поднимать папки на место. Сначала я просто ставила их на полки, откуда они выпали, а потом мой глаз зацепился за даты на обложках. Как ни странно, все выпавшие папки были за тот период, когда мэром города был сам герцог Буркингемский. И что примечательно, картонные обложки на них были совсем свежие. «Не иначе это Алмас их заменил», — догадалась я. «Значит, предыдущий мэр что-то искал в этих папках. А может быть, и я тоже найду?» Я освободила самые ближайшие стеллажи и поставила все подшивки, которые уронил герцог на него. Получилось довольно много. Закончив, села отдохнуть. На столе лежали вещи из моего прошлого, которые я вытащила из сумки. Яблокофон. Моя гордость, на которую я спустила две свои зарплаты. Он, конечно же, давно разрядился и даже не включался. «Интересно», — вдруг подумала я, — «а герцог сможет сделать розетку? И подойдет ли местное электричество для зарядки? У меня даже зарядное устройство есть. Я выудила проводок из кучи. А еще у меня есть известный женский журнал с рецептами. Новый совсем, еще в полиэтилене. Я его для мамы купила. И тут я подпрыгнула. Да! Да Луиш за такой подарок меня на руках носить будет и прославлять во все века! Как же я сразу о нем не вспомнила! Так, а что тут у меня еще есть?» Я отложила журнал и разворошила оставшуюся кучку. Ключи от дома, зажигалка, даже не помню, откуда она в моей сумке, перцовый баллончик, паспорт, кошелек с карточками и визитками, немного наличности, расческа, помада, несколько конфет, жвачка, корешки от билетов. Мы с Ленкой в прошлом году ходили в театр. Несколько зубочисток в индивидуальных упаковках, парочка пакетиков с сахаром, которые остались от обеда в кофейне. Вроде бы ничего особенного, обычный хлам. Но если подумать... Я улыбнулась, сгребла все свои богатства в сумку. Теперь у нас точно получится. И не только заработать. Я знаю, что нужно делать, чтобы навести порядок в городе. А пиццерия поможет мне наладить отношения с жителями Большого Куша. Я должна завоевать и доверие, они должны понять, что мои цели не просто заработать денег вот прямо сейчас, а сделать жизнь лучше, и свою, и их тоже. Возможно, кстати, это поможет и герцогу Буркингемскому, который за меня лишился надежды на спокойное посмертие. Ведь если... Нет, когда у меня все получится, я стану настоящим мэром Большого Куша. И никакой фон Байрон мне не помешает. Я вообще разгоню всю их шайку-лейку. А то придумали тоже. Департамент плотских увеселений. Департамент чревоугодия. Еще бы департамент мзды и подкупа организовали. Я фыркнула. А вдруг есть? В Большом Куше я уже ничему не удивлюсь. Надо спросить у Хараша. Оказалось, мзды и подкупа не было. Ну, департамента не было. А сами мзды и подкупы еще как были. И вообще, отлично себя чувствовали. Можно даже сказать, процветали. В Большом Куше ничего нельзя было сделать, не дав на лапу. Чтобы открыть пиццерию, Харашу пришлось дать главе департамента чревоугодия, который выдавал разрешение забегаловкам и ресторанам, кругленькую сумму, которая была ничуть не меньше всех остальных расходов на открытие. «Это ерунда, Сью!» — улыбнулся Хараш. «Мы шли в нашу пиццерию на обед и болтали по дороге. Нам повезло, что фон Байрон на отдыхе, иначе пришлось бы платить и ему. А так я с фон Фоллином пошептался, кое-чем ему помог, и все». «Нет», — покачала я головой, — «это не ерунда. Ты же понимаешь, что так не должно быть». Он пожал плечами, мол, ну и что? Не должно быть, но есть, и никуда от этого не деться. Либо играть по правилам, которые существуют, либо смиренно ждать казни. Только я просто так не сдамся. Хараш, я хочу это изменить. Я же, в конце концов, мэр! Он остановился и взглянул на меня с улыбкой. Давай сначала разберемся с пиццерией, а то открытие уже послезавтра, а мы еще не решили, как его провести. «Смотри!» Я вдруг заметила, что за спиной Хараша у нашей пиццерии толпится народ. И испугалась. Неужели Вирша опять привел толпу, чтобы расправиться с нами? «Бежим!» — схватил меня за руку Хараш, и мы помчались на помощь к Луишу. Но все оказалось совсем не так плохо. Луиш, когда готовил, открыл окна. И эти люди пришли на аромат свежеиспеченной пиццы. И теперь толпились у полуоткрытой двери. Луиш припер ее изнутри тяжелым столом. И возбужденно галдели, обсуждая, что же такое вкусное там готовят. «Друзья!» — обратился к ним Хараш, сияя своей фирменной улыбкой. «Открытие нашей пиццерии уже послезавтра. Приходите сами и приводите друзей. Мы всем будем очень рады!» «А чего это Луиш готовит-то?» Молодая женщина с ребенком на руках шумно вдохнула. «И мясом пахнет, и хлебом, и томатами, и сыром. Я уже голову сломала. Что же это такое, пицца?» «Проша!» — фыркнул мужчина, стоявший рядом. «А ты уж небось повторить хочешь? Она же, господин секретарь, страсть, как готовить, любит. Все соседи Хелешу завидуют. Повезло мужику, что Проша его выбрала». «Я приду послезавтра», — кивнула Проша и улыбнулась. «Попробую новинку вашу, а потом посмотрим, смогу ли повторить, что Луиш приготовил». Вся толпа захохотала и заулюлюкала, принимая вызов. Мы с Харашем тоже подхватили смех. Мы знали, чем больше шумиха вокруг пиццерии, тем больше народу придет на открытие. А значит, нас ждет успех. Толпа потихоньку рассосалась, мы с Харашем перекусили пиццей с копченой курицей, а потом я обвела взглядом двоих своих друзей и сказала: «Я знаю, как сделать так, чтобы о нашей пиццерии заговорили в каждой семье большого куша». Хараш и Луиш смотрели на меня, не отрываясь. И я продолжила: «Если мы с вами не будем скрывать рецепты пиццы, а раздадим их всем желающим, то сразу же завоюем доверие жителей города. Они поверят нам, поверят, что мы не просто хотим заработать денег, но и что-то изменить в их жизни. А значит, о нас будут знать все». «Но, Сью!» — возмутился Луиш. «Мы же перестанем быть уникальными. Если все будут готовить пиццу, то зачем людям ходить к нам?» Но я знала ответ. Чтобы пообщаться с другими людьми, чтобы отдохнуть от домашней рутины, чтобы попробовать твою пиццу и понять, получилось ли у них приготовить ее так же хорошо. «Но рецепты, Сью! Рецепты! Что же останется у нас?» В голосе Луиши звенела обида. Он не был готов делиться кулинарными секретами ни с кем. Но я знала, чем подсластить пилюлю, и достала из-за пазухи припрятанный журнал. Я все равно бы отдала его другу, но раз все так сложилось... Увидев яркие картинки с едой, Луиш замер с открытым ртом. Мы с Харашем рассмеялись, и он подмигнул мне. Мой мужчина был на моей стороне.